Глава 12. В плену. Часть 1. Путь близился к концу. В последний раз ночевали гуси, как бездомные бродяги. Завтра они уже не будут спать, где придется. Они построят себе крепкие теплые гнезда и заживут по-семейному. Первой в стае всегда просыпалась Акка Кебникайсе. Но в этот день первым проснулся Мартин. Он постучал клювом по своему крылу, под которым, свернувшись калачиком, спал Нильс, и крикнул: «Эй ты, лежебока, вставай!» Нильс вынырнул из-под крыла Мартина и вместе с ним обошел всех гусей. Мартин легонько подталкивал по очереди каждого гуся, а Нильс кричал: «Просыпайся! Просыпайся! Пора лететь! В Лапландии выспишься!» Очень уж и Мартину, и Нильсу не терпелось поскорее увидеть эту самую Лапландию. Через полчаса вся стая двинулась в путь. То и дело гусей догоняли другие птичьи стаи. Все окликали гусей, приветствовали, приглашали к себе на новоселье. «Как здоровье, почтенные Акки Кебникайсе!» — кричали утки. «Где вы остановитесь?» «Мы остановимся у зеленого мыса!» — кричали кулики. «Покажите нам мальчика, который спас медвежье семейство!» — щебетали чижи. «Он летит на белом гусе!» — ответила Акка Кебникайсе. И Мартин на лету гордо выгибал шею, ведь на него и на Нильса сейчас все смотрели. «Маленький Нильс, где ты? Где ты?» — тараторили ласточки. «Белка Сирли просила передать тебе привет». «Я здесь! Вот я!» — кричал в ответ Нильс и махал рукой ласточкам. Ему было очень приятно, что все о нем спрашивают. Он развеселился и даже запел песню. «Гусиная страна, ты издали видна, привет тебе, Лапландия, гусиная страна! Несет меня в Лапландию домашний белый гусь, и скоро я в Лапландии на землю опущусь. Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна, да здравствует Лапландия, гусиная страна!» Он пел во все горло, раскачиваясь из стороны в сторону, и болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги. «Мартин! Мартин, стой!» — закричал Нильс. «У меня башмачок слетел!» «Вот уж это совсем не дело!» — заворчал Мартин. «Теперь пока спустимся, да пока разыщем твой башмачок. Сколько времени даром пройдет? Ну да что с тобой поделаешь?» «Акка Кебникайсе! Акка Кебникайсе!» — крикнул он. «Что случилось?» — спросила гусыня. «Мы потеряли башмачок», — сказал Мартин. «Башмачок нужно найти», — сказала Акка Кебникайсе. «Только мы полетим вперед, а уж вы нас догоняйте. Запомните хорошенько. Лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. Мы всегда останавливаемся у подножия серых скал, возле круглого озера». «Да мы вас живо догоним, но все-таки вы не очень торопитесь», — сказал Мартин. Потом он обернулся к Нильсу и скомандовал: «Ну, теперь держись крепче». И они полетели вниз. Часть вторая. Башмачок они нашли сразу. Он лежал на лесной тропинке в 5 шагах от того места, где Мартин спустился и как будто ждал своего хозяина. Но не успел Нильс спрыгнуть с Мартина, как в лесу послышались человеческие голоса, и на тропинку выбежали мальчик и девочка. «Гляди-ка, Мац, что это такое?» — закричала девочка. Она нагнулась и подняла башмачок Нильса. «Вот так штука! Самый настоящий башмачок! Совсем как у нас с тобой! Только нам он даже на нос не налезет. Мац повертел башмачок в руках и вдруг громко рассмеялся. «Послушай-ка, Ооса, а что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет?» Ооса захлопала в ладоши. «Ну, конечно, подойдет! А потом мы еще три таких сделаем, и будет у нас кот в сапогах!» Ооса побежала по тропинке. За Оосой побежал Мац, а за Мацем — Мартин с Нильсом. Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок. Ооса уселась на корточки и посадила котенка к себе на колени, а мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться. Он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми четырьмя лапами и даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук Матса. Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился на утек. Но было уже поздно. В два прыжка Мац подскочил к Мартину и схватил его за крыло. «Мама! Мама!» — закричал он. «Наша Марта вернулась!» «Да я не Марта! Пустите меня! Я Мартин!» — кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями, и клювом. Все напрасно. Никто его не понимал. «Нет, шалишь, теперь тебе не уйти!» — приговаривал Мац и точно клещами сжимал его крыло. «Хватит! Нагулялась!» «Мама! Да мама, иди же скорее!» — снова закричал он. На его крик из дому вышла краснощекая женщина. Увидев Мартина, она очень обрадовалась. «Я так и знала, что Марта вернется!» — говорила она, подбегая к гусю. «Что ей одной в лесу делать?» «Ой, да ведь это не Марта! Это чей-то чужой гусак!» — вскрикнула женщина. «Откуда он взялся? Тут и деревни поблизости нет!» «Ну да все равно! Раз Марта убежала, пусть хоть этот у нас останется!» Она хотела было взять Мартина и отнести в птичник, но не тут-то было. Мартин рвался у нее из рук, бил ее крыльями, клевал и щипал до крови. «Вот дикарь!» — сказала хозяйка. «Нет, такого в птичник пускать нельзя. Он у меня всех кур покалечит». «Что же с ним делать? Зарезать, что ли?» Она быстро скинула передник и набросила на Мартина. Как ни бился Мартин, как ни рвался, ничего не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его спеленутого и понесла хозяйка в дом. Часть третья. Нильс в это время стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал, и от горя и досады готов был заплакать. Никогда еще он не жалел так горько, что гном заколдовал его. Будь он настоящим человеком, пусть бы попробовал кто-нибудь тронуть Мартина. А теперь прямо у него на глазах Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать и зажарить на обед. Неужели же Нильс так и будет стоять, сложа руки, и смотреть? Нет, он спасет Мартина. Спасет во что бы то ни стало. Нильс решительно двинулся к дому. По дороге он все-таки поднял и надел свой башмачок, валявшийся в траве. Самое трудное было попасть в дом. Крыльцо было высокое, целых 7 ступенек. Точно акробат подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, пока не добрался до верха. Дверь на его счастье была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню. У окна на большом столе лежал Мартин. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог шевельнуться. Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матери Нильса. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымыв чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь в очаге. «Опять хворосту не хватит!» — проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула. «Мац! Оса!» Никто не отозвался. «Вот бездельники! Целый день бегают без толку, не могут даже хворосту набрать!» И, хлопнув дверью, она вышла во двор. А Нильсу только того и надо было. «Мартин, ты жив?» — спросил он, подбегая к столу. «Пока что жив», — уныло ответил Мартин. «Ну, потерпи еще минуточку, сейчас я тебя освобожу». Нильс обхватил руками и ногами ножку стола и быстро полез вверх. «Скорее, Нильс, а то она сейчас вернется!» — торопил его Мартин. Но Нильса не надо было торопить. Вскочив на стол, он выхватил из кармана свой ножичек и, как пилой, стал перепиливать веревки. Ножичек так мелькал у него в руке взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Вот уже крылья на свободе! Мартин осторожно пошевелил ими. «Кажется, целы, не поломаны», — сказал он. А Нильс уже пилил веревки на лапах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем затупился. «Скорей, скорей, она идет!» — крикнул вдруг Мартин. «Ой, не успеть!» — прошептал Нильс. Ножичек его стал горячим, пальцы онемели и распухли, но он все пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом. Еще минута, и Мартин спасен. Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка с огромной охапкой хворосту. «Натягивай веревку!» — успел крикнуть Нильс. Мартин изо всех сил дернул лапами, и веревка лопнула. «Ах, разбойник! Да как же это он ухитрился!» — воскликнула хозяйка. Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу. Но Мартин вывернулся прямо у нее из-под рук. И началась погоня. Мартин к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин на шкаф, а хозяйка его со шкафа метлой. Мартин на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его решетом. Одни только лапы на свободе остались. «Фу, совсем загонял», — сказала хозяйка и рукавом отерла пот со лба. Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу. Одной рукой она крепко придавила гуся, а другой скручивала ему лапы веревкой. И вдруг что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула и отдернула руку. «Ой, что это?» — прошептала она. Из-за большой деревянной солонки на столе выглядывал крошечный человечек и грозил ей ножичком. «Ой, что это?» — опять прошептала она. Пока хозяйка охала и ахала, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и, схватив Нильса за шиворот, вылетел в окно. «Ну и дела!» — сказала хозяйка, когда они скрылись за верхушками деревьев. Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный по полу.